Знаменитый авантюрист Александр Калиостро родился в Италии, в городе Палермо, в семье торговца сукном и шелковыми материями. Настоящее имя и фамилия его – Иосиф Бальзамо. Родители постарались дать сыну хорошее образование, так как с детских лет он отличался умом, сообразительностью и пылким воображением. Они отдали его в духовную семинарию, надеясь, что он станет священником. Но юношу манили приключения. Он сбежал из семинарии, был пойман и заключен в монастырь. В монастыре его взял к себе в помощники монастырский аптекарь, и несостоявшийся священник приобщился к миру алхимии и медицины. Спустя некоторое время он сбежал из монастыря и скрывался в Палермо. Чтобы добыть средства к существованию, он искусно подделывал завещание, а потом обобрал доверчивого золотых дел мастера, пообещав ему с помощью магии найти в окрестностях города клад. Одурачив легковерного искателя кладов, юный проходимец уехал в Мессину и там принял фамилию своей тетки — Калиостро, прибавив к ней имя Александр и графский титул. Здесь же он познакомился с алхимиком и магом армянином Алтосом. Вместе с ним Калиостро отправился в Египет, где еще больше усовершенствовался в таинственных науках. На обратном пути Калиостро попал на остров Мальта. Он подружился с магистром мальтийского ордена Пинто. Магистр увлекался алхимией и имел прекрасную химическую лабораторию. Калиостро попрактиковался в этой лаборатории и, запасшись рекомендательными письмами магистра Пинто, отправился в Неаполь, а потом в Рим. Он мечтал открыть игорный дом, надеясь, что колода карт принесет ему больше доходов, чем эффектные химические реакции. В Риме Калиостро познакомился с маркизом Альятто, умевшим подделывать почерки и печати. С его помощью Калиостро обзавелся патентом на должность полковника испанской армии. Встретив молодую красавицу по имени Лоренцо, новоиспеченный полковник женился на ней. Отец Лоренцо заподозрил, что его зять занимается сомнительными делами. В это же время один из сообщников маркиза Альятто донес на него в полицию. Тогда Калиостро, Лоренцо и Альятто решили бежать из Рима. Во время их путешествия маркиз Альятто, как более опытный в таких ситуациях, скрылся от молодоженов, прихватив с собой общие деньги. Калиостро и Лоренцо под видом паломников по святым местам направились в Испанию. В Мадриде Калиостро познакомил свою жену с богатым вельможей. А когда этот вельможа стал любовником Лоренцо, Калиостро, пользуясь его связями, проник в высший свет испанской столицы и с помощью карты обещаний раскрыть тайну философского камня добыл денег на продолжение путешествия. Таким же образом он действовал в Лиссабоне, Лондоне, в Париже. В столице Франции Калиостро имел особенно большой успех. Правда, жена сбежала от него с очередным любовником, но Калиостро с помощью своих новых покровителей выхлопотал королевское повеление, по которому Лоренцо угодила в тюрьму. Выкупив ее из заключения, Калиостро уехал с ставшей послушной после такого наказания женой в Германию и вступил там в орден масонов. Масонами, или по-другому франкомасонами, называли членов тайной организации, возникшей в Англии, а потом распространившейся по всему свету. Слово «франкомасон» в переводе с французского означает «вольный каменщик». Масонские организации возникли из профессиональных, открыто существовавших в средние века союзов немецких камнетесов. В Англии в масонские общества начали вступать придворные вельможи и ученые. Масоны ставили своей целью усовершенствование моральных законов жизни людей и создание улучшенного, правильного человеческого общества. Власти с подозрением отнеслись к новому ордену и запретили его. Это только способствовало тайному распространению масонства. Масонский орден делился на отдельные ячейки — ложи. Все ложи объединялись в гросс-ложу, большую ложу. Во главе каждой ложи стоял мастер. Члены ложи имели звание подмастерья, вновь принятые получали степень учеников. Все вступавшие давали клятву не разглашать тайну паролей и знаков, по которым масоны узнавали друг друга. Прием в масоны сопровождался мистическим ритуалом. Масоны разных лож, существовавших во всех европейских странах, поддерживали между собой постоянную связь. Они имели влияние на многих государственных деятелей и располагали большими денежными средствами. Масонов обвиняли в том, что они хотят захватить власть над всем миром, Сами масоны всегда утверждали, что добиваются только того, чтобы мир стал лучше, таким, каким им хотелось. Они старались привлекать масонские ложи людей, которых можно использовать для достижения своих целей. Калиостро удалось пустить пыль в глаза немецким масонам. Он уверил их, что, пользуясь своими медицинскими и магическими знаниями, он поможет им установить взаимоотношения со многими монархами Европы. Калиостро приняли в одну из лож и предоставили в его распоряжение огромные деньги. Из Германии Калиостро под именем графа Феникса перебрался в Россию. В Петербурге он познакомился с фаворитом императрицы Екатерины II Потемкиным. Жена Калиостро, Лоренцо, стала любовницей Потемкина. Калиостро получил доступ в высший свет Петербурга и занялся врачебной практикой. У одного из придворных тяжело заболел только что родившийся ребенок. Калиостро объявил, что вылечит младенца, если ему отдадут его на месяц. Причем родители в течение этого времени не должны даже видеть своего сына. Положение ребенка было безнадежно, и родители согласились. Калиостро забрал полумертвого младенца, а через месяц вернул его совершенно здоровым. Слух об этом разнесся по всему городу. Многие за огромные деньги стали покупать у жены Калиостро жизненный эликсир, с помощью которого можно было помолодеть. Родители спасенного ребенка заплатили Калиостро 5000 золотых. Придворный врач сына императрицы Екатерины II, великого князя Павла, попытался разоблачить проходимца и после ссоры с ним вызвал его на дуэль. Калиостро принял вызов, но заявил, что так как вызванный имеет право выбирать оружие, то он в качестве оружия выбирает яд. Калиостро потребовал, чтобы дуэль происходила следующим образом. Противники дают друг другу яд собственного изготовления, потом каждый в присутствии секундантов должен принять яд противника и, демонстрируя свое искусство врача, изготовить противоядие. И тот, кто останется жив, и станет победителем. Придворный врач отказался. Дуэль не состоялась, слава Калиостро выросла еще больше. Но в это время родители якобы спасенного младенца обнаружили, что Калиостро вернул им не их ребенка. Скандал не удалось уладить даже с помощью Потемкина. К тому же императрица Екатерина II узнала о связи своего фаворита с женой чудесного лекаря. Калиостро пришлось спешно покинуть Петербург. Он вернулся в Париж и занялся обучением всех желающих овладеть магией, а потом оказался замешанным в один из самых громких скандалов века.